Это правда, довольно потянул Иммануил Елистратович. У меня самый уникальный товар во всем городе. Больше вы такого нигде не найдете. Верю вам на слово, сказал я. Но прежде, хотел бы, чтобы вы кое-что посмотрели. Порывшись в сумке, я достал оттуда золотой слиток. За горой вещей, его было найти проще всего, так как он неплохо оттягивал его вниз. «Такое принимаете?» – спросил я, положив слиток на прилавок. Чарский взял его и, посмотрев на него поверх очков, покрутил его в руках. 2 килограмма чистого золота, со знанием дела, сказал он. «Я таким не торгую, но могу предложить его посмотреть паре алхимических лабораторий. Если в нем минимум примесей, дам вам за него 50 тысяч. Поверьте, это очень хорошая цена». «Без проблем», – кивнул я. «Сам-то он, конечно, за него больше получит, но мне было не до беготни по алхимикам. Если его можно сбыть, просто отдав одному человеку и забрав у него деньги, то пусть так и будет». «Что-то еще?» – спросил Чарский. «Да, секунду». На этот раз пришлось порыться в сумке основательно, потому что артефакт я никак не мог найти, а груду вещей в таком солидном магазине я доставать точно не собирался. Чарский смотрел на меня, не мигая и даже с каким-то интересом. Он учтиво сложил рука на прилавке и всем своим видом показывал, что я могу рыться сколько пожелаю. Слава богу, ждать ему пришлось недолго. Артефакт попался в складках одежды, и я тут же выудил его на свет. «Вот», — сказал я, положив перед ним коробочку, — «такое вас должно больше заинтересовать». Глаза Чарского округлились, а щеки порозовели. Дрожащими руками он взял артефакт и поднес к своим глазам. Он был настолько сильно взволнован, что громко сглотнул скопившуюся слюну. «Вы хоть знаете, что это такое, молодой человек?» – спросил Чарский. Глава 14. «Разумеется, нет», – ответил я. «Иначе бы не пришел к вам с этим вопросом». «Да-да», – словно зачарованный смотрел на корочку Чарский. Он провел указательным пальцем по краю крышки, едва заметно облизнув губы. «Это очень мощная штука. Ее называют Варианор», – продолжил он. «Открыв ее, можно получить себе способность, помимо тех, что получаешь с печатями». «Варианор», — повторил я. «Интересно, какую именно способность?» «Ао», — протянул Чарский. «Этого никто не знает. Она дается случайным образом, эдакая лотерея. Может быть что-то слабое, типа, понимание языка птиц, а может и нечто крайне эффективное». «Даже так», — приподнял брови я. «Да, вы даже не представляете себе, насколько это редкая вещь», — заверил меня Чарский, не выпуская артефакт из рук и продолжая его разглядывать. А вот это было крайне странным. Как такая редкая вещь могла находиться у такой мелкой сошки, как Варламов? Он же по факту ничего из себя не представлял. Владел сетью автомоек, да наркоту толкал. Плюс сам же ее употреблял. Она хоть и лежала в сейфе, как нечто важное, но он вообще был открыт. Хотя, учитывая его безответственность, я ничему не удивлюсь. Может, ему его дали на передержку, или тупо спрятали, чтобы никто не нашел. В любом случае, для меня это было крайне подозрительно. «И сколько может стоить такая вещица?» — задал новый вопрос я. «О, это все зависит от сложности открытия Варианора», — сказал Чарский. «Видите надпись?» — он указал на золотые буквы на крышке артефакта. «Это древний язык архимагов. Расшифровав его, можно понять, как открыть этот артефакт. И исходя из сложности открытия можно будет определить, насколько сильная способность даруется человеку. Это все интересно, но хотелось бы узнать разбег цифр», — сказал я. «Вы что же хотите продать этот артефакт?» — удивился Иммануил Елистратович. «Это же целый клондайк. Пусть способность будет не самой эффективной, но она все же будет. А они лишними никогда не бывают. Все будет зависеть от названных вами сумм», — ответил я. «Все же хотелось бы понимать, что именно мы держим в руках». «Сумм», — тяжело вздохнул Чарский, всплеснув руками. «Самый дешевый когда-то продавали за 500 000. Это было на аукционе во Франкфурте. А самый дорогой, дайте-ка подумать, Лондон, Берлин, Амстердам, ах, да, Антверпен, 382 миллиона и Варианор ушел с молотка. Хотите сказать, что такую вещь можно продать только на аукционе?» — спросил я. «А как еще собрать состоятельных людей со всего мира?» — ответил вопросом на вопрос Чарский. «Я, конечно, могу попробовать продать его у себя в магазине, но так мы не узнаем его истинную цену. Что если какой-нибудь пятипечатник с юга Португалии решит стать еще сильнее? А если у него появятся конкуренты из Бразилии? Они же постоянно будут гнать цену вверх. Вы же ничего не потеряете, попробовав выставить его на аукционе. Если, конечно, не захотите оставить способность себе. Ничего, кроме времени, задумчиво произнес я. Хорошо, как сможем узнать, насколько сильная внутри способность? Есть у меня пара связей на этот счет. Чарский положил коробочку на стол. Они вечно заняты и с улицы к ним не пробиться. А мою просьбу они точно выполнят. Это будет стоить вам 70 тысяч. Сколько? Мои глаза сами собой полезли на лоб. А как вы хотели? Я потрачу свое время. Придется потревожить свои связи, которые хоть и любят такие загадки, все равно сделают дешифровку только потому, что я их об этом попрошу. Можете попробовать справиться с этой задачей самостоятельно, добродушно улыбнулся Чарский. Умеете же вы вести бизнес, покачал головой я. Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно, продолжал улыбаться Иммануил Елистратович. Хорошо, делайте свое дело. Предоплата нужна будет какая-то, естественно, молодой человек, стопроцентная. Он хоть и драл с меня три шкуры, но выбора особого не оставлял. Где я буду искать по всему городу этих дешифровщиков? Сомневаюсь, что они стоят на каждом углу с плакатами и предложениями своих услуг. Да, даже если найду, гарантий, что они потребуют с меня меньшие деньги нет никаких. Тут у него все-таки у него знакомые люди. Придется подарить ему этот слиток золота, еще и двадцатку сверху накинуть. Вот тебе и сходил за трофеями. Но, если там действительно нечто мощное, потом можно будет подумать и об аукционе. А там я точно выйду в плюс, учитывая их минимальную стоимость. Только вот когда это еще будет, нужно ждать, а этого я особо никогда не любил. Такс, артефакт, слиток, подвел итог Чарский. Это вы оставляете мне и ждете вердикт. Что-нибудь еще? Да, ответил я. Нужны банки на ману, такие же, как я покупал. Штук 5, парочку на здоровье. Есть же что-то заживляющие раны? Безусловно, кивнул Чарский. Но они не дешевы, сразу вас предупреждаю. В этом я не сомневаюсь, обреченно покачал головой я. Вообще в мои планы не входило подставлять себя под какие-либо ранения, но все-таки я предпочитал перестраховаться. Мало ли какие противники меня ждут впереди. Если на проверке Кир был один из самых слабых, то дальше сложность должна явно нарастать. Что-нибудь еще? Задал новый вопрос Чарский. Сила, ловкость, может быть скорость? Нет, они у меня пока в достатке, сказал я. Конечно, все это и не помешало бы, но при моем ограниченном бюджете, я не мог себе позволить шиковать. Как-нибудь потом, когда разживусь побольше наличностью, укомплектую себя по полной программе. Эх, молодость, крякнул Чарский, золотое время было. Тогда может быть мудрость, повышает интеллект и расширяет сознание, очень полезно в вашем возрасте. Только не примите это в обиду. Ну что вы, усмехнулся я. Как бы это странно ни прозвучало, но и это у меня тоже есть. Защита, ночное видение, продолжал предлагать Чарский. Защита у меня была своя и от практически любого удара бы меня спасла. Сразу бы разрушилась, но спасла. А вот ночное видение я решил пока не брать. Вот если будет задание, на котором оно понадобится, тогда и можно его купить. А так, будет просто валяться без дела. Нет, антидот вот если бы был, сказал я, обижаете. Конечно, и это имеется, с укором сказал мне Чарский. Тогда это все, посчитайте меня, пожалуйста, попросил я. Ману как в прошлый раз, спросил Иммануил Елистратович. Одну на час, а четыре другие как в прошлый, немного подумав, ответил я. И дайте что-нибудь на скорость ее восстановления. Как скажете, тогда одну минуту, я скоро вернусь. Сказав это, Чарский удалился куда-то в подсобку, оставив меня в одиночестве, но вернулся очень быстро, и двух минут не прошло. Он нес в руках 7 склянок с разноцветной жидкостью, а как подошел к прилавку, начал последовательно их выставлять. Так мана, констатировал он, 4 на час, 1 на полчаса, 2 на здоровье и 1 антидот. Чарский начал ритмично отстукивать по калькулятору, потом все сбросил и перепроверил себя еще раз. Да, все сходятся. С вас, 137 тысяч. Озвученная сумма словно ножом прошлась по сердцу. Я был морально готов к тратам, но все равно эти цифры приводили меня в ужас. Только получил деньги и уже с ними приходится расставаться. Ах, да, вдруг вспомнил Чарский. Он еще 3 раза стукнул по калькулятору и с довольным лицом объявил. Плюс еще дешифровку артефакта. Итого, 207 тысяч. Наверное, я в тот момент позеленел от злости, потому что Чарский издал какой-то неуклюжий смешок и принялся поглаживать свою редкую бороденку. 207, Так 207, быстро пришел в себя я. Наличные, или вы разобрались со своими счетами? Спросил Чарский. Наличные, ответил я, доставая из сумки пачку денег. Весь конверт от Киры тут же пошел на прилавок. Пришлось еще порыться, чтобы достать вчерашнюю добычу. Итого у меня оставалось 76 тысяч с копейками. Немного, но и не совсем пропащее положение. Может быть, присмотрите что-нибудь из артефактов? Спросил Чарский, пересчитывая полученную наличность. Нет уж, категорично ответил я. Там наверняка старт цен на сотки. Практически, кивнул Эммануил Елистратович. 156 самый дешевый. Дает невидимость на 20 минут. А потом час перезаряжается, но его можно прокачать. Кристаллы для прокачки по 13 тысяч за штуку. Спасибо, обойдусь. Сложив все эликсиры в сумку и попрощавшись с Чарским, я вышел на улицу под звяканье дверного колокольчика. Что ж, теперь нужно ждать нового заказа от Киры. Если она не будет объявляться в течение пары дней, придется набрать ее самому и напомнить о себе. Потому что имеющихся у меня денег хватит ненадолго, учитывая то, сколько приходится тратить у Чарского. Достав телефон, я снова вызвал такси. Оно приехало, как обычно, быстро, поэтому я уселся в него и назвал адрес подруги Акси. День оказался не слишком насыщенным на события. Это было к лучшему, потому что мне явно нужна была передышка. После попадания в это тело, не было еще и дня, чтобы я во что-то не вляпывался. А так есть шанс закончить день, никого при этом не убив. Нужно еще подумать насчет собственного жилья. Эта квартира не будет пустовать вечно, хозяйка когда-нибудь в нее вернется. Уже пора об этом задумываться. Надо отправить Натана, чтобы подыскал нам варианты. Все равно целыми днями без дела дома сидит. Из раздумий меня вывел телефонный звонок. Это была Акси. «Дорогой, а ты скоро будешь дома?» Игривым голосом пропела она. «Уже иду», — ответил я. «Отлично», — обрадовалась девушка. «Лазанья практически готова, ты будешь вовремя». «Прекрасно», — лаконично ответил я. «Она сладкая, тебя ждет кое-какой сюрприз», — мурлыкнул Акси. «Хочу поблагодарить тебя за то, что было ночью. Ты был просто великолепен и заслуживаешь награду. Ну какая же она неугомонная. К такому напору я не был готов, и ведь никак не отделаешься. Хотя кого я обманываю, получать удовольствие можно в каких угодно количество. Тем более, что она сама проявляет такую инициативу. Лечу на всех парах», — сказал я и повесил трубку. «Сударь», — неожиданно обратился ко мне таксист. «За нами едут ваши друзья?» — спросил он. Я удивленно поднял на него голову, а потом, поняв, о чем он говорит, обернулся. «Серебристый седан ехал в 100 метрах от нас. И давно нас преследуют?» — спросил я. «Не знаю», — пожал плечом таксист. «Я вот 10 минут назад как приметил. Куда ни поверну, всюду за мной едет. Может, просто туда же. Но раньше у меня такого не было. Какой у вас глаз наметанный?» — похвалил его я. «Возможно, это все были домыслы таксиста. Потому что когда я садился в машину, то слежки за собой не заметил. В принципе, не было ничего странного, и этого седана в том числе. Я уже привык к таким делам, на автомате проверяю хвост за собой, и если в самом начале его нет, то успокаиваюсь». Однако, таксист был прав. Спустя 2 поворота, я обнаружил, что седан движется за нами. Слишком странно, чтобы быть совпадением. Но откуда они узнали обо мне? Чарский сдал? Не мог. В прошлый раз же не позволил себе этого. Чего бы ему в этот раз так делать? Очень странно. Попросив таксиста остановить у ближайшей кофейни и расплатившись с ним суммой, которая была предназначена на всю поездку, я вышел из машины и зашел внутрь. Серебристый седан проехал чуть дальше машины такси и остановился поодаль, заглушив мотор и погасив фары. И приехал туда же, куда и я. Точно слежка. Я занял столик у окна, из которого отлично просматривалась улица, и серебристый седан был у меня как на ладони. Оттуда никто не выходил и признаков жизни внутри не подавал. Стекла были затонированы, поэтому рассмотреть, кто там сидит за стеклом, не представлялось возможности. Для убедительности я заказал себе кофе и круассан. Нужно было подождать какое-то время и убедиться в том, что эта машина действительно следила за мной. Если окажется, что это какой-нибудь нерадивый ухажер, который приехал за своей дамой сердца тем же маршрутом, что и я, это будет конфуз века. Однако, прождав 30 минут, ничего не произошло. Кофе был выпит, а круассан давно съеден, но из автомобиля так никто и не появился. Полагать, что это случайность, было бы нелепо. Молодой человек, подозвал я официанта. «Что-нибудь еще?» Лениво подошел ко мне молодой парень. «А у вас тут есть черный ход?» Спросил я. «Что, простите?» Не понял сразу тот. «Нет, то есть да, но он только для персонала. Посетителям туда нельзя. А если я настойчиво попрошу?» Сказал я, положив на стол 500-ную купюру. Официант внимательно посмотрел на меня и побарабанил пальцами по блокнотику, в котором записывал заказы. «Меня могут поругать за такое», скривившись, сказал он. «Начальство здесь, а если оно заметит, что я кого-то провел в помещении для персонала, это сгладит ваше огорчение», сказал я и положил на стол еще одну такую же купюру. «Только не берите сейчас, заберете вместе со счетом, как скажете». Через 5 минут возле туалетов, учтиво поклонился официант и ушел, а он знает толк в конспирации. Я расплатился по счету, запихнув туда же деньги, которые положил на стол и, ровно через 5 минут, пошел туда, где находились уборные. Официант, нервно озираясь, уже ждал меня там. На его счастье, начальство не обратило на нас никакого внимания, и я смог успешно выйти через черный ход, только зря лишнюю 500-ку оставил. Черный ход вел в переулок, который продолжался дальше витиеватыми изгибами. По моим подсчетам, можно было пройти вдоль и выйти как раз к серебристому седану. Так оно и получилось. Спрятавшись за доской с объявлениями, я осторожно выглянул из-за нее. Серебристый седан так и стоял возле тротуара, даже не подозревая, что с ними дальше будет. Напитав щит энергией и образовав возле себя 2 шипа, я на полусогнутых ногах подкрался к серебристому седану. Дернув ручку задней двери, я тут же ее распахнул и прыгнул на сиденье сзади. «Кто вы такие? И что вам нужно?» — грозно спросил я. Глава 15. На передних сиденьях сидели 2 мужиков. За рулем был поменьше и похудее, начисто выбритый, с взъерошенными черными волосами. Его сосед был гораздо крупнее, автомобиль ему был слишком тесноват. Его туша выходила за пределы сиденья. На лысой голове образовались 3 неровные складки, в тот момент, когда я произнес свою фразу. Они оба синхронно повернулись ко мне. «Только не рыпайтесь», снова угрожал я, «иначе продырявлю ваши черепушки в ту же секунду». Печати у них никаких не было. Значит, это были либо очередные горе-убийцы, либо просто слежка с целью выяснить мое местоположение. И я больше склонялся ко второму варианту, потому что те, кто меня заказал, к этому времени уже должны были понять, с кем имеют дело. Ну или они совсем не умеют анализировать ситуацию, что мне было только на руку. С недальновидным противником проще будет разобраться. «Спокойно, спокойно, благородие, не паникуй», сказал мне мелкий. Он как раз сидел за рулем и смотрел на меня искоса. «Оба смотрим вперед», рыкнул на них я. Те мгновенно повернули головы прямо и отвечаем на поставленные вопросы. «Кто вы такие? Что вам от меня нужно?» «Мы простые ребята, не надо нас трогать, благородие», запинающимся голосом пролепетал мелкий. «Нас с Дубовым попросили узнать, где вы живете, только и всего. Давайте не будем нагнетать обстановку». «Я еще даже не начинал», усмехнулся я. «Кто послал? Это секретная информация», скороговоркой произнес Дубовый, после чего тут же получил звонкую затрещину по лысой голове. «Ай, больно же!» Я сказал отвечать на поставленные вопросы, рыкнул я на него. «А это значит, что никаких секретов и быть не может». «Но это и правда секретная информация», вступился за своего подельника мелкий. «Мы взяли заказ на бирже подполья. Там ни имен, ни фамилий. Выполнил заказ, получил деньги. А если не выполнил?» Приподнял бровь я. «Не выполнил, не получил», отозвался мелкий. «Не ну бывают, конечно, копейки перепадают. Заказ-то мы все-таки начали выполнять. Но это крайне редко, и за такие гроши никто ничего делать не будет. Что за подполье?» Задал новый вопрос я. Дубовый, похоже, так перепугался, что больше ни слова не говорил, только странным образом качался вперед-назад, как будто успокаивал свои нервы, чем приводил весь серебристый седан в движение. Туша у него все-таки была немаленькая. «Ты что, благородие, с луны свалился?» – удивился мелкий, за что тоже получил затрещину, но уже менее звонкую. Все-таки какие-никакие волосы у него на голове были. «Ай, понял, я понял, не надо рук. Подполье – это теневая сеть. Там проворачивают всякие грязные делишки, дурь толкают, жмуриков заказывают. Мрачняк в общем, мы таким не занимаемся. Вот последить за кем-нибудь – совсем другое дело». «Ага, весьма благородное», – фыркнул я. «Ну а чего такого, не мокруха же?» – возмутился мелкий, инстинктивно поджимая голову, чтобы не получить новую затрещину. Но бить я его не собирался. Вместо этого достал телефон и вручил ему. «На, показывай, где висит заказ на меня», — сказал я. Он резво выхватил телефон у меня из рук и быстро защелкал по экрану. В целом оказалось все так, как я себе и представлял. Обычный веб-интерфейс в виде таблички. Ник-нейм заказчика, короткое описание в заголовке, сроки и сумма вознаграждения. Если провалиться в сам заказ, можно было узнать подробности, а также нюансы, с которыми можно было столкнуться. В моем мире было что-то подобное, но я таким никогда не пользовался, надобности не было. Сарафанное радио все делало за меня, и недостатка в заказчиках я не испытывал. «Вот, благородие, держи», — сказал мелкий, протягивая мне устройство. Я забрал телефон и посмотрел на собственный заказ. За мое местоположение давали всего десятку. Даже как-то обидно, что сумма не такая большая, но и работа не такая уж пыльная, так что пусть будет. В примечаниях было сказано, что я могу заглядывать в магазин Чарского, и это был единственный намек на мое расположение. Похоже, что заказ оставили те самые люди, которые отправили к магазину пиджаков после моей неудачной оплаты картами. Странно тогда, что они сами не занялись этим делом. Не похоже, чтобы они не располагали ресурсами для банальной слежки, и решили доверить дело дилетантам. А Дубовые и Мелкие были скорее любителями, нежели профессионалами. Хотя, признаться, поначалу они действовали весьма успешно, только к середине их слежка была раскрыта. Сохранив страницу в закладке, на всякий случай, я убрал телефон в карман. Попозже буду разбираться с этой биржей труда. Может, и интересное что-то найду в будущем. «Так, все с вами ясно», — констатировал я. «Вы сейчас завершите заказ, с комментарием, что мне удалось ускользнуть, но в следующий раз, когда он появится, возьмете его снова». «Это еще зачем?» — удивился мелкий. «Чтобы никто другой его не взял», — поспешил ответить за меня Дубовый, на всякий случай втянув голову в плечи. «А ты не такой уж и Дубовый, Дубовый», — похвалил его я. «Можешь же, когда хочешь, и пораскинуть извилинами». «Все верно, чтобы никто другой его не взял. Но так наш рейтинг упадет», — возмутился мелкий. «Останется только флер по углам раскладывать, угу, или по карманам артефакты таскать», — поддакнул Дубовый. «Во-во, а мы уже люди серьезные, такая мелочуга не наш уровень», — со значением сказал мелкий. «Спокойно», — остановил их я. «В этот момент мне пришла идея. Номер телефона давайте». «Зачем еще?» — испуганно обернулся мелкий. «Если работа будет, я вас наберу», — уверенно сказал я. Теперь и Дубовый повернулся ко мне. Они оба смотрели на меня со смесью страха и сомнения, но номер свой все-таки дали. Умею же я убеждать одним лишь взглядом. Напоследок еще раз пригрозив им расправой, если они продолжат слежку за мной, я вышел из машины. Серебристый седан с визгом шин умчался прочь. Надежды на них, конечно, было никакой. Но в случае, если они добросовестно выполнят свою часть сделки, можно будет в будущем привлекать их к каким-то своим задачам. Так потихоньку я начну обрастать своим собственным кланом. Все всегда начинается с малого, и этот мир не исключение. Такие люди, как эти двое, которые будут бегать на побегушках, мне нужны. И что-то мне подсказывало, что они меня не разочаруют. Погасив оба шипа и вызвав новое такси, я отправился на квартиру Кокси. Слежки на этот раз не было, поэтому я без препятствий и со спокойной душой добрался до дома. «Милый Уи, ты вернулся!» — радостно закричал Окси, бросаясь мне на шею при моем появлении. «Не прошло и года», — крикнул мне Натан с дивана. Похоже, он так и не поднялся за весь день, а так и умирал от похмелья. Еда уже ждала меня на обеденном столе. Кроме жалкого круассана в той кофейне у меня в желудке ничего не было, поэтому я с большим аппетитом набросился на лазанью, которая оказалась весьма и весьма вкусной. Все-таки кулинарные способности Окси поражали. «Мне нужна наличка», — заявил Натан, появившись в дверном проеме. Он выглядел гораздо свежее, нежели с утра, но все равно его лицо все еще сохраняло следы вчерашней пьянки. «Набухло не дам, даже не проси», — категорично заявил я, уминая последний кусок лазаньи. «А при чем тут бухло? Мне передвигаться по городу ни на чем», — возмутился карлик. «А куда ты собрался?» — нахмурился я. «Какая разница?» — ощетинился Натан. «У меня что, не может быть собственных дел? Или мне вечно ходить за тобой хвостом? Банный лист Калашникова. Да меня уже в городе все так и называют». «Именно так?» — еще больше нахмурился я, скрестив руки на груди. «Ну, примерно», — сразу заявил Натан. «Какая разница?» Смысл ты понял. Передвигаться по городу мне надо, а налички у меня нет из-за кое-кого, некоего виконта, который всем понадобился и у него заморозили все счета. Чуешь, к чему клоню, а твоя собственная где? Пробухал вчера, не моргнув глазом, сказал Натан, как будто это было само собой разумеющееся. У меня был стресс, я уже говорил, или забыл, бородавка ты ежовая. Вот раз пробухал, значит сегодня дома посидишь, отрезал я. Эй, я не могу, у меня сегодня встреча, возмутился Натан. Какая встреча? Тут же спросил я. Ой, да пускай идет куда хочет, наклонилась ко мне Экси, обдавая ароматом своих духов. Нам с тобой есть чем заняться этим вечером. Она лукаво улыбнулась и попыталась укусить меня за руку, но я отстранился. Какая встреча? Повторил свой вопрос я. Личная, воскликнул карлик. Может же у меня быть конфиденциальная жизнь или нет? Ты вон с Аксиси развлекаешься, а мне что, в уголке карман теребить? Эй, возмущенно воскликнула Экси, легонько ударяя его кулачком в плечо. Не принимай близко к сердцу. Я любя, сказал Натан, уворачиваясь от удара. Поведение карлика меня начало настораживать. Второй день пропадает и не говорит, где и с кем. Но, возможно, это и правда какие-то амурные дела, в которые лучше не лезть, мало мне своих проблем. Поэтому я просто дал ему пятерку, а после того, как он начал ныть, что этого слишком мало, отправил в пешее путешествие. Еще указывать мне будет, как моими же собственными деньгами распоряжаться. Мог и этого не давать вообще. Карлик, ворча, удалился с кухни, а через 10 минут и вовсе испарился из квартиры. Акси в тот же момент набросилась на меня и уже начала стягивать с меня штаны, но ее надежды на благодарность не оправдались. От Киры пришло сообщение, в котором говорилось, что она ждет меня через час в ресторане Квандуе. Пока Акси мучилась с ширинкой, я посмотрел по карте, где это находится, и чуть не обомлел. Это был другой конец города, и до него я мог добраться сильно дольше, чем за час. Приняв волевое решение снова обломать Акси, я встал во весь рост. «О, так будет намного удобнее», — хищно улыбнулась она. «Прости, дорогая», — сказал я, поднимая ее за плечи, «но это дело нам с тобой придется отложить. У меня срочная встреча». «Блин», — протянула Акси, обиженно скрестив руки на груди. «Так нечестно». Не обращая внимания на ее возмущение, я вышел из квартиры и снова поймал такси. Путь был неблизким, поэтому я решил скоротать время, внимательно изучив тот сайт в подполье, который дал мне мелкий. В основном там торговали наркотой, или флером, как ее здесь называли. Остро требовались бегунки-распространители. Также было много объявлений о продаже нелегально зачарованных артефактов. Сути особой я не понял. Артефакт, хоть и нелегально зачарованный, все же оставался артефактом, если сохранял свои свойства. Но, возможно, речь шла о каких-то репликах, которые выглядели как оригинал, но такую же мощь и силу не имели. Все-таки хорошо, что я наткнулся на Чарского. Если в этом городе процветает подобное, можно и отхватить чего-нибудь нежелательного. И карлик бы тут не помог совершенно, потому что уж он-то точно не в курсе о подобных делах. А если даже и знает, то никогда не отличит настоящий артефакт от подделки. Я пролистал предложения с контрафактными зельями, это точно не вызывало у меня никакого интереса, и перешел к самому сладкому. Тому зачем, собственно, и залез на этот сайт. Заказы на людей. Вероятность того, что я найду свою фамилию в списке, была крайне мала, но все же надежда меня не оставляла. Бинго. После недолгих поисков я наткнулся на фамилию Калашников. Имя с отчеством были также моими, только вот премиальная сумма значилась не миллион, как утверждала Кира, а всего лишь 200 тысяч. Похоже, кто-то решил на шару дать объявление, срубив потом полное вознаграждение за мою голову, а исполнителей оставить с жалкими крохами. Хотя и 200 тысяч сумма не маленькая, но где она и где миллион? И все-таки, это сыграло мне на руку. Если я знаю хотя бы того, кто связан с заказчиком, можно было выйти и на него самого. Нужно было только провернуть это как можно более изящно, чтобы никто не заподозрил подвоха. Погрузившись в собственные мысли, я не заметил, как доехал до нужного места. Ресторан Квандуе был более респектабельным, чем тот, в котором я виделся с Кирой с утра. Ну как виделся, смотрел на нее из-за спин ее же охранников. Но в этот раз с ними проблем не возникло. Они не стали меня останавливать. Даже наоборот, довели до нужного столика, где Кира сидела с очередным знакомым. «Привет, красавчик», — улыбнулась девушка. «Ты опаздываешь», — с укором произнесла она. «Всего на 20 минут, Натянуто улыбнулся я, садясь на свободное место между ними. «Если бы ты прислала сообщение раньше, я бы приехал раньше». Специально сделал акцент на этом слове, чтобы она поняла, насколько я недоволен тем, что она вот так выдернула меня, и я должен был явиться по первому требованию. Да это в моих же интересах, но тогда пускай не тыкает в то, что я опоздал. «Прости, но дело не требовало отлагательств», как будто даже извиняющимся тоном произнесла Кира. «Поужинаешь с нами?» «Нет, спасибо. Я сыт», — сказал я, складывая руки в замке на столе. Лазанья Акси еще не успела перевариться, поэтому нужды в ресторанной еде не было. «Познакомься, это Аскольд Ростиславович Соколов, бизнес-партнер моего отца», — сказала Кира, показывая рукой на своего собеседника. Ему было чуть больше 40, может 42, каштановые волосы с проседью, тонкие усики и овальные очки. Он был одет в серый костюм с черным галстуком. Выправкой и манерой себя вести он явно давал понять, что относится к высшим слоям общества. «Филипп Калашников», — учтиво кивнул я, — руку протягивать не стал. Он и сам не изъявил желания, а я не собирался навязываться. «Рад знакомству с вами», — оттянул уголок рта Аскольд Ростиславович. «Много о вас наслышан, очень много. Что поделать, слухи идут впереди меня». Пожал плечом я, откинувшись на спинку стула. К нам подлетел официант, и я заказал ему яблочный сок. Все, тщательно записав и глубоко поклонившись, официант упорхнул так же быстро, как и появился. Сервис в заведении был явно на высшем уровне. Надеюсь, вы не все ими гордитесь, потому что многие из них вызывают не просто оторопь, а искреннее удивление, сказал Аскольд Ростиславович, подняв высокий бокал с водой и сделав небольшой глоток. «Все, что было в прошлом, я предпочитаю не вспоминать», — серьезно сказал я. «Мое поведение переосмыслено, а страница этой книги перевернута. Начинаем жить сначала, так сказать, весьма похвально». Я посмотрел на Киру, задав ей немой вопрос одними глазами, потому что мне совершенно не было понятно, что здесь происходит. Она точно так же ответила мне, чтобы я не паниковал раньше времени и внимательно слушал. «Что ж, послушаем. А я весьма наслышан о ваших внезапно открывшихся талантах», запнувшись, подбирая нужные слова, сказал Аскольд Ростиславович. Внутри я напрягся. Неужели Кира рассказала о моих с ней делах еще кому-то? Было бы совершенно неуместно в моей ситуации рассказывать на каждом углу о том, как я убиваю людей по заказу, в перерывах между поеданием лазаньи. Поэтому я еще раз на нее зло зыркнул, на что в ответ получил нечто вроде укора, мол, за кого ты меня принимаешь, даже интересно послушать о каких именно, сурово сказал я, снова наклоняясь вперед и ставя руки на стол. Аскольд Ростиславович хотел что-то ответить, но в этот момент им принесли заказ, перед ним поставили тарелку с говяжьим стейком и спаржей, а перед Кирой огромную миску, доверху набитую зеленым салатом, возможно, под листьями и было мясо, но вот так сходу я определить не смог, оно было тщательно замаскировано. «Не будем ходить вокруг да около», — произнес Аскольд Ростиславович, отрезая маленький кусочек стейка. «Мне нужно устранить одну неприятную особь в кратчайшие сроки, а люди Щербаковых слишком заняты, чтобы помочь старому другу», — сказав это, он с укором посмотрел на Киру. Та в ответ сделала виноватое лицо. «Но мы нашли выход из ситуации, вы должны будете справиться с этой задачей, если...» «Конечно, согласитесь, все-таки Кира меня сдала». Глава 16. Зло зыркнув на девушку, я стиснул зубы и едва удержался, чтобы прямо сейчас не высказать ей все, что я о ней думаю. Та в ответ сделала вид, что ничего не понимает и уткнулась в миску со своим салатом. Типа ей хватило упреков от самого Соколова, мои она терпеть не собирается. Вот же ж бессовестное бестие. Ладно, это мы запомним. С другой стороны, ничего плохого в этом и не было. Наличность мне сейчас остро требуется, только я бы предпочел на данном этапе действовать через одно доверенное лицо и не погружать в свои дела других людей, но имеем то, что имеем. Похоже, что ситуация у вас безвыходная, я отпил яблочного сока. Аскольд Ростиславович с удивлением посмотрел на меня, задавая немой вопрос. Все-таки репутации у меня еще нет, пожал плечом я. «А вы производите впечатление педантичного человека». Аскольд Ростиславович едва заметно усмехнулся, но не смог скрыть тот факт, что ему был приятен мой комплимент. «Как ни крути, а это опыт. Я умею расположить к себе заказчиков. Одно из главных правил, Завоюй доверие, и тогда будешь всегда и везде первым. Работает безотказно. Вы весьма проницательны, кивнул Соколов. Кира не зря лестно отзывалась о вас. Я снова посмотрел на девушку, а то своим взглядом сказала, вот видишь, лестно отзываюсь, между прочим. Только это ничего не меняло. Я все еще был зол на нее. Рад слышать, кивнул я. Давайте ближе к делу. Где, когда и самое главное, кого? Вы слишком торопитесь, молодой человек. Соколов приступил к трапезе, отрезав от стейка маленький кусочек и отправив его в рот. К тому же это место не располагает для того, чтобы обсуждать столь щепетильные вопросы. Зачем тогда вы меня сюда пригласили? Задал резонный вопрос я. Все это больше походило на смотрины, где я должен был произвести благоприятное впечатление на этого аристократа, что жутко меня бесило. Никогда не мог терпеть, когда меня оценивали, как будто моя репутация не говорила сама за себя. Хотя, о чем это я? Здесь над ней еще работать и работать. Поэтому нужно убрать свою гордость подальше и терпеть. Вполне может оказаться так, что этот аристократ в будущем мне пригодится. Предпочитаю иметь полное представление о людях, которые начинают на меня работать. Соколов отправил в рот очередной кусок стейка, а потом запил его водой. К тому же у вас, так сказать, не самая чистая репутация. Что есть, то есть, ответил я, пожав плечами. Все равно от этого никуда не деться. Переубеждать вас смысла нет. Я бы предпочел, чтобы вы посмотрели на то, как теперь обстоят дела. Несмотря на всю свою, можно сказать, заурядную внешность, этот человек казался мне опасным, или хотел таким казаться. Я уже привык к тому, что никому нельзя доверять. И вот Соколов был именно из того разряда людей, где нужно быть крайне осторожным. Не думаю, что он носил титул выше барона, и все же определенным влиянием обладал. А это значит, что несмотря на нашу разницу в титулах, он был выше меня. Пока что, несомненно, загадочно кивнул Соколов, и больше не сказал ни слова, погрузившись в поедание своего стейка. Этот факт начал напрягать меня еще больше. Я снова переглянулся с Кирой, но та лишь пожала плечами. Хоть было и видно, что подобное поведение ее тоже насторожило. Пришлось выбрать тактику назидательного молчания. Я не принимал никаких попыток к действиям, только молча допивал свой яблочный сок. Раз уж Соколов решил устроить здесь смотрины, пускай навязывает собственные правила, а я буду отталкиваться от них. Лезть из кожи вон, чтобы доказать свою правопригодность, в мои планы не входило. И это было правильной тактикой, как показало время. Мы с Кирой старались не смотреть, как Соколов с чувством поедает свой стейк, но похоже, для девушки это неловкое молчание было все-таки в тягость. «Я, кстати, рассказала про тебя отцу», как бы невзначай сказала она в мою сторону. Это заявление стало для меня неожиданностью, но виду я подавать не стал. Примерно так же отреагировал и Соколов. Он поднял глаза от тарелки и посмотрел на девушку. «Папа весьма впечатлен тем, как ловко ты сработал», продолжила Кира. «Красносельские в бешенстве, рыщут по городу в поисках хоть какой-то информации. Свидетелей там было предостаточно, чтобы знать исполнителя», в тон ей ответил я. «В этом-то и вся прелесть», лукаво улыбнулась Кира. «Тебя ищет весь город, а ты вот так выходишь в открытую, и никто не может тебя найти, даже после такого дерзкого налета. Многие мечутся в догадках, зачем тебе это, и что в принципе можно от тебя такое ожидать, и никто даже не думает в сторону Щербаковых и Свердловых, что им очень на руку», задумчиво произнес я. «Красносельские полагают, что это заказ Нахимовых, а они не при делах, лишний повод для очередной бессмысленной войны. Свердловы сталкивают лбами своих врагов моими руками, что ж, пускай, до их разборок мне дела нет». Соколов с интересом смотрел на меня, а я в голове прокручивал возможные варианты развития событий. Они особо меня не волновали, потому что я и так был в опале, но из нее можно было извлечь определенную выгоду для себя. Спорю на что угодно, скоро дядька Платон сам выйдет на меня. «В этом твой главный плюс», — заулыбалась Кира, скашивая взгляд на Соколова. «Ты можешь делать все». Договорить она не успела. «А ты, что еще за курица?» — раздался вопль над нашими головами. Возле стола стояла разъяренная блондинка на высоченных каблуках и с размалеванным лицом. На пухлом личике ярко выделялись две пиявкообразные губы, накрашенные ярко-красной помадой. Выглядела она очень вызывающе и больше была похожа на какую-то проститутку. Блондинка нависала над Кирой, уперев руки в тонкую талию и испепеляя ее взглядом. «Ты кто такая?» Лицо Киры резко изменилось с доброжелательного на угрожающее. «Это я тебя спрашиваю», — заорала блондинка. «Шлюха очередная, как вы меня все достали!» «Филичка, ты что забыл, что мне обещал?» Возмущенно завопила она, обращаясь ко мне. «Теперь уже весь ресторан с интересом смотрел на нас, позабыв о своей еде. Кто бы сомневался, такое шоу вживую не каждый день увидишь. Уйди», — сурово сказал я. «Мне такое внимание было ни к чему, потому что последствия могли не заставить себя ждать. Мы позже на эту тему поговорим». «Когда поговорим?» — перешла на ультразвук блондинка. «Твой телефон постоянно выключен. Твой мелкий друг трубки не берет. Сам ты первым никогда не позвонишь. Я тебя знаю. А я ведь переживаю. Между прочим, люди в городе всякое говорят. С моим пусечкой может случиться всякое нехорошее. Все нервы себе уже извела. А он тут обедает со всякими шмарами». Последние слова она крикнула практически в лицо Кире. Та сделала жест рукой, останавливая свою охрану, которая рыпнулась вперед для защиты своей хозяйки. Соколов с легкой улыбкой наблюдал за этой ситуацией, бегая взглядом по нам троим. И что-то мне подсказывало, что он не так уж далек от всей этой ситуации. В этот момент сзади к блондинке подбежал молодой парень и схватил ее за локоть. «Элла, успокойся», – прошипел он ей на ухо. «Все смотрят на тебя». «Да плевать мне на них», — возмутилась Элла. «Пускай смотрит, если заняться больше нечем. Я ничего такого не делаю. Просто хочу прояснить ситуацию». В тот же момент подлетел сотрудник ресторана, скорее всего какой-то администратор. «Сударыня Свешникова, я прошу вас успокоиться и занять свое место», — успокаивающим тоном проговорил он. «Мы напоминаем, что в нашем ресторане все занимают нейтралитет. Либо мы будем вынуждены проводить вас из заведения и пожизненно запретить вход в него». «Вот видишь», — зло зыркнул на нее парень. «Пойдем, я без него никуда не пойду», — фыркнул Элла, указывая в мою сторону и вырываясь из лап своего брата. «Нам нужно поговорить». Ее брат презрительно смерил меня взглядом, а потом притянул сестру к себе ближе и зло зарычал на ухо. «Подумай, что скажет отец. Тебе было мало того, что ты нас в прошлый раз опозорила. Хочешь еще продолжить, а он обязательно об этом узнает. Поверь, да мне плевать», — закатила глаза Элла. «Я никуда не уйду, пока мы не поговорим», — топнула ногой она. «Это не может так дальше продолжаться. Он тут со всякими шмарами лясы точит, а я себе места не нахожу». «Че молчишь, шмара?» «А ну быстро встала с моего места». С этими словами она вырвалась из захвата своего брата и попыталась схватить Киру за запястье. Та отпрянула назад, и я смог перехватить руку Эллы, резко встав и выпрямившись во весь рост. В зале наступило гробовое молчание. «Ты еще ее и защищаешь», — задохнулась от возмущения Элла. «Уходи», — с непроницаемым лицом проговорил я. «Фил», — жалобно пискнула Элла, вот-вот готовая расплакаться. «Вот терпеть этого не могу. То орут как резаные, то в слезы кидаются. Какие-то эмоциональные качели. Нам не о чем с тобой разговаривать», — мотнул головой я, отпуская ее руку. «Хватит себя позорить. Послушай своего брата и покиньте оба помещения». Кира в этот момент отъехала на стуле назад и тоже встала. «Я вообще-то и сама могу за себя постоять», — фыркнула она мне на ухо. «Но этот маневр позволил мне сделать шаг вперед и подвинуться ближе к Элле. Только сейчас я обратил внимание, что все теперь пялятся не на истеричную девушку, а именно на меня. Похоже, они наконец узнали меня, а это совершенно не к добру». «Мы уйдем вместе с тобой», — сурово сказал брат Эллы. «Дуэль, виконт Калашников». Краем глаза я заметил, как расплылся в улыбке Аскольд Ростиславович, готов спорить на что угодно, что это было его рук дело. Как он все это подстроил, для меня было загадкой, но он точно в этом замешан. «Придержи коней, малыш», — процедил сквозь зубы я, «а то ведь можешь и отлететь с позором». «С малышом я, конечно, переборщил. Паренек-то явно был старше меня, но это уже дело привычки». «Дуэль!» — радостно завопил один из посетителей ресторана, вскочив на ноги и тряся сжатыми в кулак руками. Тут уже подхватили и все окружающие. Вскоре весь зал радостно скандировал «Дуэль! Дуэль!», заставляя меня хмуриться все больше. Только Аскольд Ростиславович сохранял спокойствие. «Здесь и сейчас», — твердо произнес брат Эллы, — «можете выбрать оружие и условия». «Нет, Павлушка, не дам трогать Фила». Элла обернулась и ударила его кулаком в грудь. «Не называй меня так», — рявкнул Павлушка. «Мы уже давно не дети. Послушай свою сестру, Павлушка», — тихо сказал я. «Я не собираюсь с тобой драться. Жду 5 минут и засчитываю вам поражение, Павлушка развернулся и пошел к выходу, пока на него сыпался град ударов от Эллы и всевозможные проклятия. «Дуэль! Дуэль!» – скандировала публика. Многие уже встали со своих мест и образовали вокруг нас небольшой кружок. «Ты что, с ума сошел?» – тихо прорычала мне на ухо Кира. «От дуэли не отказываются. Потом не отмоешься». Я смерил ее взглядом, а она мотнула головой в сторону выхода, чтобы я шел к выходу следом за семьей Свешниковых. «Да мне вроде и так терять уже нечего», — усмехнулся я. «Зато мне есть чего», — стиснула зубы Кира. «Если все узнают, что я работаю с человеком, который не стал принимать участие в дуэли, это сильно ударит по моей репутации». «Так это же моя репутация в первую очередь», — сказал я. «А теперь еще и моя», — весомо произнесла Кира. «Ну не силен я во всех этих аристократских заморочках, тем более в этом мире». Но убивать этого парня совершенно не хотелось. Он ничего плохого и не сделал, чтобы из-за его сестры лишать его жизни. Хотя что-то мне подсказывало, что дело было в разгульном прошлом Виконта Калашникова. Опороченная сестра, убитая горем мать, разъяренный отец и брат, желающий мести. Как-то так представлялась мне эта картина. «Хрен с тобой», – устало выдохнул я, наблюдая за тем, как большая часть ресторана гурьбой вышла на улицу. Местным аристократам, видимо, не хватало таких зрелищ, раз они так радостно восприняли известие о предстоящей дуэли. Я медленно последовал за всеми, заметив, что Кира и Соколов последовали моему примеру. Перед рестораном уже собралось приличное количество народа. Помимо посетителей там стояли и прохожие, которые просто проходили мимо и остановились, чтобы узнать, в чем дело. Разумеется, когда им сообщали, что сейчас состоится дуэль, они и оставались, чтобы не пропустить подобное событие. «Не смей, Павлушка, не смей!» – кричала Элла, пытаясь утихомирить своего брата. Но тот был непреклонен. Стоял и сурово следил за выходом, из которого появился я. «Ты же знаешь, что бывает, когда ты участвуешь в дуэлях. Ты еще ни разу не проиграл. Прошу тебя, не надо, не калечь Филичку. Уйди!» – сухо произнес он. «Фара, уведи ее!» Из толпы выбежал сухенький мужичок, который мягко обхватил девушку за плечи и стал уводить за собой. Элла, естественно, сопротивлялась, но мужичок был сильнее ее в разы. Девушке ничего не оставалось делать, кроме как подчиниться. «Какие условия, Виконт?» – презрительно спросил Павлушка, когда я встал перед ним. «Тебя папа-то наругает, когда ты узнает, что ты в нехороших делах участвуешь?» – спросил я, разминая кулаки. «Он небось воспитывал из тебя приличного мальчика, а ты дуэлями балуешься. Нехорошо, когда ты будешь извиняться передо мной, стоя меня на коленях, отец меня еще и похвалит», — ядовито усмехнулся Павлушка. «И скорее всего даже хорошо отблагодарит. Ты опорочил нашу семью тем, что обесчестил мою сестру. За такое можно и без дуэли тебе голову снести, но я не из таких. Хочу, чтобы все было по-честному, да и так твое поражение будет куда более значимым. Так что озвучь свои условия и приступим к делу». Стоящая сзади Кира дотронулась до моего плеча и приблизилась к моему уху. «Ты давай поаккуратнее», – прошептала она. «Свешниковы – это люди Свердловых, старый и уважаемый род. Сейчас в упадке, но на Павла многие делают ставку. Ты будешь биться с будущим главой рода. И что-то мне подсказывает, что это не такое уж и далекое будущее, ибо его отца свалила тленная лихорадка и он уже совсем плох. То иди бейся, то бейся, но поаккуратнее. Что дальше? Поддаться, может быть, ему?» Недовольно посмотрел на нее я. «Поддаваться не надо», — как ни в чем не бывало, ответила Кира. «Павел сильный двухпечатник, и его сестра права, он еще ни разу не проиграл в своих дуэлях. Но если уж так получится, что ты начнешь выигрывать, то будь осторожнее с ним». «Спасибо, что подбодрила», — усмехнулся я. Я сделал шаг вперед, в импровизированный кружок из аристократов. А там уже вовсю проходил тотализатор. Самый активный шнырял между людьми и принимал ставки. Какими они были сейчас, мне было неизвестно. Но я бы с удовольствием поставил на себя, если бы была такая возможность. «Что ты решил, Виконт?» — снова спросил Павлушка. «Хватит уже молчать. Если не можешь, я сам обозначу условия». Честно говоря, немного подбешивало, что он вот так просто обращается к человеку, который выше его по титулу, безо всякого уважения. Но я решил особо не обращать на это внимания, потому что тут играла роль и предыдущая репутация, и излишняя самоуверенность моего оппонента. «Без магии, на кулаках, до первой крови», — коротко я обозначил свои условия. Можно было и с магией, но так было больше шансов покалечить его не слишком сильно. А вот толпа моего жеста доброй воли не оценила. Они все замерли и замолчали. Что за примитивные методы? Поморщился кто-то из знати. Мы же не в каменном веке. В конце концов, тут же подхватил еще один. Да он же недомерок, с ним все понятно. Раздался очередной возглас. Мне было плевать на все это. Я и этой дуэли особо не хотел. Еще я не доказывал кому-то что-то. Успокойтесь, господа, поднял вверх руку Павлушка. На кулаках, так на кулаках. Для меня нет никакой разницы, как побеждать данного персонажа. Сказав это, он начал расстегивать белую рубашку. Потом снял ее, обнажив рельефный торс, и отдал мужичку Фаре. Послышался хруст кулаков. Павлушка запрыгал на месте, быстро атакуя кулаками воздух. Его спортивной форме можно было позавидовать. Может, и зря я решил устроить рукопашный бой, он был явно подготовленнее меня в этом плане. И только я подумал об этом, как Павлушка прыгнул в мою сторону, с вытянутым вперед кулаком. Глава 17. С трудом увернувшись от неожиданного удара, я выпрямился за спиной у Павлушки, который пролетел вперед по инерции. Кира не соврала, он действительно был хорошим дуэлянтом. Это я начал понимать сразу, как только вслед за первой атакой полетела вторая. Не разгибаясь, он резко развернулся и прыгнул в мою сторону всем телом. От удара его плечом в мой живот, мне пришлось согнуться. Вот тут-то я и понял свою оплошность. Все время забываю, что тело не из моей прошлой жизни. Там был настолько каменный пресс, что его с трудом пробивали лучшие бойцы планеты. Причем не своими конечностями, а первым попавшимся под руку оружием. Здесь же, у меня перехватило дыхание, а глаза полезли из орбит. Пришлось сделать два шага назад, чтобы удержать на ногах, но я все же выстоял. Толпа тут же начала ликовать, и их возгласы были совсем не на моей стороне, а Павлушка тем временем упорствовал. Уперевшись в асфальт, он изо всех сил пытался сдвинуть меня с места, а когда понял, что у него это не получается, просто поднял меня наверх и перебросил через себя. Но я был бы не я, если бы не был готов к этому. Он хотел взять меня на прогиб, но в воздухе я умудрился перевернуться, встать на ноги и зажать его голову под мышкой. Тело новое, а навыки старые. Получилось немного кривовато. В какой-то момент я даже думал, что потяну мышцу на спине. Тренировки еще определенно нужны. Павлушка не собирался так просто сдаваться. Он рухнул всем телом вниз и попытался обхватить мою голову ногами, навязывая борьбу в партере. Возможно, раньше я бы и позволил себе пойти на такой шаг, но не сейчас, когда мои мышцы в таком плачевном состоянии, лучше не рисковать, а держаться от более натренированного противника на расстоянии. Я вырвался из захвата и вскочил на ноги, отходя назад и позволяя Павлушке встать. Его лицо раскраснелось одновременно от злости и от моего удушающего, но он и не думал останавливаться. С остервенением бросился в очередную атаку. Теперь я был готов к этому. Уйдя от выкинутой вперед ноги, я прошел вниз и ударил кулаком ему под дых. Теперь пришла его очередь задыхаться. Месть свершилась, но мы не настолько злорадные, чтобы радоваться этому. Нужно было заканчивать этот цирк. Слишком долго я с ним вожусь. Верно оценив, что с более тренированным соперником мне не справиться в честном поединке, я решил пойти на хитрость. Пришлось потрудиться, чтобы уклониться от серии ударов, которые мне пытался нанести Павлушка. Он был чертовски быстр, а я не так проворен, как раньше. Хоть опыт и был, тело все равно слушалось плохо. Я взял на заметку, что его нужно еще тренировать и тренировать, и выкинул вперед руку, когда после очередного удара Павлушка оказался в зоне досягаемости моей руки. Тыльной стороной ладони я наотмашь ударил ему по кадыку. Павлушка оцепенел, прижав подбородок к ключице. Удар был не настолько сильный, чтобы что-то ему повредить, но определенный дискомфорт был доставлен. Этого замешательства мне хватило, чтобы молниеносно ударить ему по переносице. Павлушка даже не понял, что с ним произошло. Он все еще пытался сделать вдох, а из его носа ручьем текла кровь. Публика разразилась громким ликованием. Кто-то даже улюлюкал. Своеобразная у них тут аристократия, конечно. Ошарашенный Павлушка начал приходить в себя, задумчиво дотрагиваясь до собственного носа и глядя на алые капли. «Нелегко проигрывать», — спокойно сказал я ему, особенно в первый раз. «Но как?» — пробормотал мой бывший оппонент. «Ловкость рук и никакого мошенничества», — пожал плечом я. По мере прихода осознания собственного проигрыша, Павлушка хмурился все больше и больше. «Признаться, я совсем не был готов к такому исходу, — угрюмо проговорил он. «И тем не менее, вы оказались сильнее меня, виконт Калашников. Я признаю себя проигравшим. Можете выбрать компенсацию». «Компенсация мне не нужна», — мотнул головой я. «Достаточно того, что наш конфликт исчерпан и к моей персоне вы больше не имеете претензий». Павлушка внимательно посмотрел на меня. Он был обескуражен. Явно было видно, что такое поведение для него в новинку. Сам-то небось со своих поверженных противников три шкуры раздирал. Но я не такой. Да и что с него взять? Честь свою он уже уронил. А все эти фамильные драгоценности или и того хуже, материальные выплаты, меня не интересовали. Сам заработаю. Более честным способом, так сказать, а брать деньги с юнца, в котором гормоны играют, мне было неинтересно. Я получил главное из этой дуэли, новый опыт в этом мире. Толпа, потеряв к нам всякий интерес, стала потихоньку расходиться. Элла все еще была в цепких лапках Фары. Она вырывалась, но тот крепко ее держал, не позволяя ей двинуться с места. «Вы поступаете благородно, виконт Калашников», — грустно кивнул Павлушка. «Для меня такое поведение необычно. Что, другого от меня ожидали?» — усмехнулся я. «Если честно, да», — совсем сник Павлушка. «Это был уже не тот рьяный боец, который стоял передо мной еще несколько минут назад. Обычный парень, хоть и с голубой кровью. Никогда не судите о человеке по слухам про него», — сказал я. «Забирайте свою сестру и уезжайте. Думаю, уж с ней-то вы справитесь». С этими словами я развернулся и подошел к Соколову с Кирой.